Владимиру Маркову. Полутона рябины и малины, в Шотландии рассыпанные в туне, в меланхоличном имени Алины, в голубоватом золоте латуни, сияет жизнь улыбкой изумленной, растит цветы, расстреливает пленных, и входит гость в Коринф многоколонный, чтобы изнемочь в объятиях вожделенных, в упряжке скифской трепетные лани. Мелодия, элегия, эвлега, скрипящая в трансцендентальном плане, немазанная катится телега. На Грузию ложится мгла ночная, в Афинах полночь, в Пятигорске грозы. И лучше умереть, не вспоминая, как хороши, как свежи были розы.